1.7. Квантовая теория и телепатия. Квантовая логика. В современной квантовой теории есть еще одно интересное, я бы сказал, занимательное направление, связанное с коммуникацией и мгновенной передачей информации по квантовому каналу связи на основе квантовой запутанности. Это направление занимается играми, точнее выигрышными стратегиями при наличии квантового канала, например, между двумя игроками, в то время как другая пара игроков связана обычным классическим каналом. Первые публикации, положившие начало этому направлению, Мейер, ссылка на статью. Неплохой обзор научных публикаций, посвященных этому направлению квантовой теории, Брассард, Бродбенд, ссылка на статью. Я остановлюсь на нем чуть подробнее. Авторы называют квантовый канал связи между двумя игроками псевдотелепатией. В аннотации они пишут: «Псевдотелепатия – удивительное приложение квантово-информационных технологий коммуникации. Благодаря запутанности, возможно, самой неклассической манифестации квантовой механики два или более квантовых игроков могут выполнять распределенную задачу без потребности связи вообще, что было бы невозможным подвигом для классических игроков. Как осторожно замечают авторы, вспоминая при этом эзотерику, в этом случае телепатия, казалось бы, была бы не хуже, чем любое другое эзотерическое объяснение, не так ли? И чуть далее, этот феномен мы называем псевдотелепатией, потому что он показался бы столь же магическим, как истинная телепатия классическому физику, но все же он имеет полностью научное объяснение – квантовую механику. То, что раньше казалось сверхъестественным с точки зрения классической физики, в рамках квантовой теории получает естественное объяснение. И более того, квантовая механика предоставляет инструменты для количественного описания этих явлений. Смотри, например, статью в журнале «Квантовая магия». Романовский. «Телепатия в советские годы». Ссылка на статью. Авторы обзора подчеркивают, что основной целью анализа псевдотелепатических игр является их экспериментальное приложение к изучению нелокальной природы окружающего мира и телепатии как одного из проявлений квантовой нелокальности. Раздел 1.3. Называется «Какие убедительные эксперименты могут быть проведены?». Здесь говорится, основная мотивация для изучения игр псевдотелепатии заключается в том, что их физическая реализация обеспечивает наиболее убедительные и свободные от обходов демонстрации того, что физический мир не является локальным реалистическим. Авторы подробно останавливаются на тех условиях, которые необходимо выполнить, обеспечить, чтобы исключить сомнения в правильности результатов экспериментов телепатии. Речь идет о том, как убедить заядлого любителя детерминизма, что классическая физика из wrong ущербна, увечна, что ей нельзя доверять, что она является отклонением от истины, упрощением и искажением нелокальной основы реальности. Во втором разделе статьи авторы делают обзор наиболее широко известных к настоящему времени псевдотелепатических игр. Они начинают с известной статьи Кохена и Шпекера, которую часто называют одной из ключевых работ в процессе становления квантовой логики. Кохен и Шпекер пытались с помощью скрытых переменных свести квантовую логику к классической, то есть сделали попытку перевести язык квантовой логики на язык классических теорий, булевую алгебру. Они показали, что это невозможно сделать, построив свой знаменитый контрпример, название статьи. Таким образом, квантовая логика тесно переплетается с телепатическими играми квантовой теории. Привычная для нас классическая логика является лишь частным случаем квантовой и справедлива для незначительной части реальности, описываемой классической физикой. Моментом зарождения квантовой логики как самостоятельного направления в квантовой теории можно считать 1936 год, когда Бирхгоф и фон Нейман опубликовали статью «Логика квантовой механики». Хотя чуть раньше, в 1932 году, фон Нейман в своей знаменитой книге «Математические основы квантовой механики» уже обратил внимание на возможность существования особой квантовой логики, обобщающей логику классическую. Наряду с физическими величинами существует еще нечто, являющееся предметом физики. Именно альтернативные свойства системы L, то есть предметом физики, являются не только некоторые конкретные физические величины, полученные при измерении, но и вся совокупность непроявленных результатов тех, которые могли иметь место, но в данном случае не были реализованы. Нейман фон. «Математические основы квантовой механики. Наука. 1964». Основное отличие квантовой логики от классической заключается в том, что в ней в состоянии физической системы определяется не только конкретными значениями, связанными с системой наблюдаемых, но и всей совокупностью альтернативных свойств системы суперпозиций состояний. Квантовая логика существенно отличается от булевой. Например, не выполняется закон дистрибутивности в его общей форме. Дистрибутивность операций имеет место лишь для некоторых отдельных множеств, заданных на так называемых совместимых подпространствах Гильбертова пространства. Дистрибутивный закон справедлив для попарно совместимых подпространств. С набором совместимых подпространств можно связать проекционные операторы и построить наблюдаемые, которые будут аппаратно коммутировать, и их можно представить как функцию одного оператора, то есть им соответствуют одновременно измеряемые величины. Более подробно смотри Белокуров, Тимофеевская, Хрусталев, «Квантовая телепортация. Обыкновенное чудо», Ижевск, 2000, страница 239-249. Сокращенный вариант книги доступен по ссылке. Приведена ссылка. Квантовая логика сейчас еще только разрабатывается, и пока трудно оценить все возможные последствия нового мышления. Но одно несомненно, они будут очень значительны. В этом отношении многое делается математиками, которые сейчас интенсивно работают над квантовыми алгоритмами и программами для квантового компьютера. Им в какой-то мере проще, не надо думать о физических ограничениях на железо. Как только появится квантовый компьютер в железе, у математиков уже будет в запасе большое количество готовых квантовых алгоритмов и программ. Для реализации квантовых алгоритмов нужно небольшое число логических квантовых операторов, гейтов. Однокубитные NQT, логическое «не», преобразование Адамара, перевод кубитов в нелокальное суперпозиционное состояние, двухкубитные CNQT, контролируемое «не», свап, обмен состояниями, и этого будет достаточно. С их помощью можно реализовать любые алгоритмы, не только классические, но и квантовые, которые реализуют квантовую логику.